первом послании Коринфянам 14:24-25 говорится о том, что если в собрание народа Божьего войдет неверующий человек, то в свете Слова Божьего тайны сердца его обнаружится, так что он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Не понимая, каким образом его жизнь стала известна проповеднику, этот юноша решил, что, по-видимому, человек, пригласивший его на собрание, пошел предварительно к проповеднику и рассказал ему все о нем. Кстати, у себя в Южной Африке мы говорим в таких случаях, что если люди так себя чувствуют и такое думают, то это является очень хорошим признаком. Часто это происходит перед тем, как человек начинает каяться в прахе и пепле. Именно так произошло и на этот раз. Устами проповедника Господь открыл все грехи этого сына-колдуна, всю его прошедшую жизнь. После собрания, когда другие встали, этот юноша не в силах был подняться со своего места. Ему казалось, что он как будто приклеен к своему стулу. Сидящие справа и слева от него давно уже покинули собрание, а он продолжал сидеть. Когда проповедник, увидев его в таком состоянии, подошел к нему, он начал плакать, повторяя только: «Я грешник, я нахожусь на пути в ад, без Христа я погиб, может ли Иисус простить мне мои грехи?» После того, как этот молодой язычник в сокрушении открыл свое сердце и исповедал свои грехи, Господь коснулся его, и он был моментально исцелен от своей страшной болезни. В тот момент проповедник даже не молился о его исцелении, но когда Иисус помиловал и спас его душу, тогда телесная болезнь была также исцелена. Спустя короткое время после этого события, однажды ночью, этот юноша видит сон. Перед его взором открылось небо, и он увидел спускающуюся к нему Библию. Когда она остановилась перед ним, он услышал обращенный к нему голос Бога: «Мабанга, открой Библию и прочитай притчи, 8 главу, с 1 стиха». «Господь!» — воскликнул он. «Я же не могу читать! Я ведь безграмотный! Я никогда не ходил в школу!» В ответ на это он услышал тот же голос, который сказал ему: «Если я повелеваю тебе читать, тогда ты не должен говорить, что не можешь сделать этого. Ибо я есть тот, кто сотворил твой разум и очи». После этого Мабанга взял в руки Библию и в тот момент, когда открыл ее, мог читать. Это было первый раз в его жизни. И вот что он прочитал: «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь неразумные благоразумию и глупые разуму». Когда прочитал указанное ему место, Мабанга закрыл Библию, она тотчас же исчезла в небе. В следующую ночь сновидение повторилось. Вновь открылось небо, и Библия опять спустилась к нему. Тот же голос Божий сказал ему: «Мабанга, возьми Библию и прочитай Исаии 49 главу, 15 и 16 стихи». Он взял Библию и прочитал: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною». После этого Библия исчезла в небе тем же самым образом, как и появилась. В третью ночь он снова видел то же видение, и ему было сказано: «Теперь прочитай книгу пророка Иеремии, 1 главу с 4 до 7 стиха». Открыв это место, Мабанга прочитал следующее: «И было ко мне слово Господне: прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне: «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». Когда наступило утро, Мабанга не мог больше вытерпеть и, собравшись, пустился на поиски Библии. Ощущая великую жажду к чтению Слова Божьего, он шел от одной хижины к другой, спрашивая, нет ли у них Библии. Долго пришлось ему так ходить, пока он не пришел к дому одного местного проповедника. Мабанга был уверен, что здесь-то он непременно получит желанную книгу. Увидев хозяина, он тут же спросил его: «Скажите, пожалуйста, есть у вас Библия?» «Да», — ответил тот. «Могу ли я ее у вас занять?» «Нет», — прозвучал неожиданный ответ. «Зачем она тебе? Ведь ты не умеешь читать и только запачкаешь ее. Ты же сын колдуна и никогда не ходил в школу, пася овец и коз твоего отца». «Да, это так», — не отставая от него, умолял юноша. «Но позвольте мне хотя бы один раз взять Библию в свои руки». Такое поведение показалось проповеднику очень странным, и он предложил ему войти в дом. Взяв с полки несколько книг, он положил их перед молодым человеком и сказал ему: «Отгадай, какая из этих книг является Библией?» Мабанга тут же указал на нее пальцем и попросил: «Пожалуйста, разрешите мне прочитать что-нибудь из нее». Открыв Библию, он, к своему собственному удивлению и к удивлению проповедника, мог легко читать каждое ее слово. С тех пор этот бывший безграмотный юноша может не только свободно читать, но и хорошо писать. Все это было даровано ему от Господа. С Библией в руках он прошел потом многие десятки сел и городов, неся людям Евангелие спасения. Через его проповедь сотни душ обратились к Господу. Однажды ему довелось быть на одной конференции в большом городе, где были собраны особо известные проповедники и богословы. Там он попросил разрешения говорить к собравшимся. Глядя на него с явным недоверием, ему дали на это 5 минут. После того, как он говорил 5 минут, ему предложили говорить еще 15 минут, потом еще полчаса. После этой проповеди, продолжавшейся более часа, его окружили изумленные мужи богословия. «Скажите, молодой человек», — сыпались на него их вопросы, — «где вы изучали богословие? Какую библейскую школу вы посещали?» На языке зулу слово «библейская школа» звучит как слово «Библия». Подняв свою Библию вверх, он ответил им: «Библия». «Это, конечно, понятно», — нетерпеливо перебили его богословы. «Но мы хотели бы знать, какой университет вы закончили и где получили такие знания». Мабанга снова поднял свою Библию и сказал: «Меня учила эта Библия». Но профессора богословия так и не поняли тогда, о чем он им говорил. Этот бывший безграмотный сын колдуна уже многие годы является сотрудником нашей миссии, сосудом, через который действует Господь в великой силе. Дорогие друзья, это не сказка, а действительная история, свидетелями которой являются не только христиане, но и совершенно неверующие люди. Господь может действовать превыше наших просьб и человеческого разумения. Ему дана власть на небе и на земле, и Он является неизменным вчера, сегодня и во веки веков. А теперь продолжу дальше свой рассказ о развитии пробуждения. С момента его начала стало обычным явлением, если кто-нибудь из приходивших к нам каялся и обращался к Господу, то уже через 2 или 3 недели после своего возвращения домой он звал нас к себе. В чем дело? Что там у вас произошло?» – спрашивали мы и слышали в ответ. «Вся наша окрестность пришла в движение. Когда же мы приходили туда, то находили по 200, 300 или даже 400 человек, сидящих под деревьями или прямо под открытым небом в ожидании нас. Что здесь случилось?» – спрашивали мы их. «Этот человек, живущий среди нас, покаялся. И глядя на его жизнь, мы чувствуем, что тоже должны покаяться и принять того же Бога». Души людей при этом были подобны зрелой ниве, готовой к жатве. Таким образом, Дух Божий охватывал все новые и новые окрестности, так что в течение недели, сотни, а нередко и тысячи людей обращались к Господу. Бывали и такие случаи, когда за один только день число уверовавших достигало несколько тысяч. Тогда танцплощадки, пивные, футбольные поля и теннисные площадки закрывались. Вы спросите, почему? Да потому, что у людей просто не было больше времени для этого. Они шли и проповедовали Евангелие. Даже безграмотные и дети несли людям весть о спасении. Безусловно, они не имели ни малейшего понятия о богословии, но зато они знали нечто другое. Иисус простил нам наши грехи. Иисус спас нас. Через Него мы сделались детьми Божьими. Так они несли другим слова живого Евангелия. И когда люди стали приходить толпами, сотнями и тысячами, когда Господь начал действовать в духе, душе и теле, то повторилось почти все, о чем мы читаем в Деяниях апостолов. Великая сила Божия пребывала среди нас, проявляясь многоразлично, в том числе и в исцелениях, чудесах и знамениях. Множество больных и коллег приносили и ложили прямо на траву, и часто уже до начала собрания Господь, касаясь, исцелял их. Помню, как пришел один слепой. Мы тогда были собраны прямо под открытым небом. Во время собрания его глаза внезапно открылись. Не забуду, как шел он потом, выставив вперед свою ненужную теперь палочку, и непрестанно повторял: «Я ведь всегда говорил, что Иисус – это Бог белых, но теперь я знаю, что это мой Бог, Он мой Бог!» С началом пробуждения это выражение черных людей, что Иисус является Богом белых, перестало существовать. Теперь они говорили: «Он наш Бог!» Дорогие друзья, теперь мне хотелось бы довести до конца рассказ о бесноватой девушке, которую Господь не исцелил когда-то по нашим молитвам. Тогда я должен был возвратить ее матери, сказав, что мы не можем ей помочь. К моменту начала пробуждения с тех пор прошло более 6 лет. Вспомнив об этом, я просил Господа о встрече с ней, если только она еще жива. И вот однажды, когда мы были в одном месте, проводя там собрание, то встретили там бедную мать, которая за эти годы неузнаваемо постарела от горя, как будто прошло не 6, а 20 лет. О, как ликовало мое сердце, когда я снова увидел ее. И знаете, что произошло? Господь совершил чудо. Девушка была исцелена и освобождена, и ей больше не нужно было жить в горах. Она тоже нашла Господа Иисуса. Так всемогущ наш Бог, и таково живое Евангелие, являющееся великой силой Божией. Я рассказывал также о слепом человеке, который не был прежде исцелен по моей молитве веры, а я потерпел при этом духовный урон и горькое разочарование. После того, как Дух Святой излился на нас и начал действовать, Господь научил меня и этому божественной вере. Он сказал мне: «Эрла, забудь свою так называемую веру. Это для меня не важно». Дорогие друзья, я знаю, конечно, что в послании к евреям 11:6 написано, что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Эти слова Писания исполнялись и во времена Христа. Всякий раз, когда какой-нибудь человек приходил к Иисусу, он спрашивал его: «Веришь ли ты?» Если просящий умолял помиловать и исцелить его, Иисус задавал ему вопрос: «Веришь ли, что это может совершиться?» И лишь после того, как слышал подтверждающее слово «верю», говорил: «По вере твоей будет тебе». Итак, тот факт, что мы должны иметь веру, является безусловно неоспоримым. Только разница в том, что то, что мы называем верой, и то, что Писание называет верой, представляет собой, возможно, совершенно разные вещи. Иисус, например, в Евангелии от Иоанна 5:44 говорит так: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?» Видите, друзья, как расценивает веру Господь. Он говорит нам прямо, что если мы ожидаем и принимаем честь и славу от людей, то не можем верить в Него. Так что же такое вера? На эту тему нужно говорить отдельно. Поэтому, чтобы не уклоняться далеко от своего рассказа, я хочу сейчас сказать только одно. Иисус не говорил, чтобы мы верили в нашу веру, но чтобы мы веровали в Него. Вера – это странная вещь. Чем больше мы концентрируемся на нашей вере и смотрим на нее, тем меньше и меньше она становится, пока не исчезнет совсем. Если же мы взираем на Иисуса, тогда вера растет и умножается, несмотря на то, что мы сами даже не сознаем этого. Нередко, когда у нас в миссии совершаются большие чудеса, люди приходят и спрашивают меня о том, ощущал ли я в момент совершившегося особенно большую веру. Тогда мне приходится браться за голову и просить спрашивающих: «Подождите, дайте мне подумать и вспомнить, была ли там вера или не было веры». Да, наверное, была, у нас ведь всегда должна быть вера. Только такой ответ обычно не удовлетворяет, и снова следует вопрос: «Но как же все-таки это произошло?» Просто я пришел к Господу так, как ребенок приходит к своему отцу. Я просил его об этом, как отца, и он исполнил мою просьбу. Знаете, друзья, однажды Господь сказал мне: «Эрла, оставь и отбрось свою так называемую веру. Думай и стремись к одному, чтобы твое отношение со мной было в порядке». Видите, что в глазах Божьих является главным. Важно, чтобы связь с Иисусом была постоянной и неразрывной, и чтобы в жизни нашей не было ничего такого, что разделяет нас с Господом. Если эта связь, это отношение с Ним, неважно, как мы это назовем, находится у нас в порядке, тогда Он может беспрепятственно действовать через Своего Духа. А теперь давайте снова вернемся к прерванному рассказу. Услышав впервые о Господе, многие язычники оставляли свое прошлое и приходили к Нему, предавая себя в полную Его власть. При этом они не имели возможности узнать все сразу о своей будущей новой жизни. Да если бы это и было возможным, они все равно не могли бы сразу всего уместить. Ведь недаром же Иисус, обращаясь к своим ученикам, сказал однажды: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Евангелие от Иоанна 16:12. Так и эти уверовавшие черные язычники, приняв Христа, возвращались от нас назад, туда, где они жили. И там сам Господь продолжал направлять их жизнь. Так что многие из них через некоторое время вновь приходили к нам, уточняя для себя что-то новое из христианской жизни, на что указывал им Господь. Кроме того, как я уже говорил, среди черных людей очень много совершенно безграмотных, не умеющих ни читать, ни писать. Многие из них не имеют ни малейшего представления о Слове Божьем и никогда прежде не слышали о нем. Поэтому Господь сам становится их учителем. Однажды покаялась и уверовала одна пожилая женщина, которая раньше была пьяницей. Она возвратилась к себе домой, но уже через несколько дней вновь пришла к нам и спросила: «Скажите мне, если я являюсь христианкой, и Иисус живет в моем сердце, тогда, значит, нельзя больше пить вино?» Мы были удивлены ее вопросом и спросили, как она к этому пришла. Тогда она рассказала нам следующее. «Когда я возвратилась от вас домой, то по старой привычке зашла к своим друзьям, желая с ними выпить. Однако стоило мне взять всего несколько глотков вина, как я почувствовала себя очень плохо. Пришлось немедленно выйти из этого дома, потому что меня начало сильно рвать. Рвота продолжалась так долго и была настолько мучительной, что мне казалось, что я умру. Никогда раньше не случалось со мной ничего подобного. Через несколько дней после этого я попробовала снова выпить вина, и со мной повторилось то же самое. Теперь я вообще не могу переносить алкоголь. Скажите мне, разве христиане вообще не пьют вино? Неужели это идет вразрез с христианской жизнью? Я чувствую, что Бог сильно изменил меня. У меня теперь совершенно другая природа, которую Он мне даровал. Очень многое из того, что я делала раньше, я не могу больше делать. Так ли это? Правильно ли это?» Как видите, друзья, с момента покаяния и обращения Христос стал ее жизнью. Так мы снова и снова убеждались на практике в истинности Слова Божьего, которое говорит: «Кто во Христе, тот новая тварь, старое прошло, теперь все новое». 2 Коринфянам 5:17. В начале своего рассказа я говорил, что у Зулу дети находятся под действием колдовства уже с чрева матери. И в дальнейшем волшебство, служение злым духам и духам умерших, а также жертвоприношения становятся их повседневным хлебом. И вот один такой Зулу стал христианином. Однажды его пригласил к себе в гости его родной брат. До его прихода этот брат принес жертву духам умерших и имел разговорное общение с ними. Новообращенный христианин, пришедший туда, не знал, что в этот день было совершено жертвоприношение. Когда во время обеда ему подали жертвенное мясо, и он начал есть его, на глазах у всех произошло невероятное. Все тело его внезапно начало распухать и отекать. Отеки были настолько велики, что он не способен был поднять веки глаз, чтобы смотреть. Христианин срочно подозвал к себе своего брата и спросил его, что это за мясо, которое ему дали. Услышав, что мясо является идоложертвенным, больной попросил немедленно доставить его домой и там, упав на колени, умолял Господа простить ему этот грех, сделанный по неведению. Тут же на молитве опухоль и отеки исчезли. Так этот человек понял, что уже не может больше приносить жертвы и есть идола жертвенное. Таким образом, Господь говорил и до ныне говорит к этим людям. Есть многое, чему Он учит их, и они, как овцы, слышат голос своего пастыря. После уверования Христос становится их жизнью, а Библия путеводителем. Иисус настолько исполняет жизнь человека, что весь его облик и все его существо преображается в его образ. Жены становятся подобными Иисусу. В мужьях начинает быть виден Иисус. Дети также отражают образ Христа. Семейная жизнь у Зулу протекает по известной пословице: «Собакой командуют палкой». И этой собакой у них очень часто является жена. Так вот, одна такая черная женщина, приняв Христа, вернулась домой. Ее муж был самым худшим пьяницей во всей той округе. Это был ужасно злой и жестокий человек. Жене и детям приходилось нередко спать на улице и в кукурузном поле, потому что каждый день он избивал их палкой. Муж пропивал все, и жене приходилось одной кормить свою семью. Конечно, в этом доме не было мира, потому что у жены не хватало сил молчать, и дело часто доходило до ссор и драк. Однако наступил момент, когда эта женщина покаялась и обратилась к Господу. Спустя несколько дней после этого муж, пораженный произошедшей в ней внезапной переменой, спросил: «Послушай, жена, что с тобой произошло?» «Почему ты спрашиваешь об этом?» – вопросом на вопрос ответила она. «Но ты так изменилась! Ты больше не разговариваешь со мной так, как это делала раньше. Ты стала такой послушной, какой еще никогда не было. Ведь ты всегда старалась сказать последнее слово, как будто не я, а ты являешься главой в доме. Теперь же ты стала совсем по-другому поступать. Ты почитаешь меня так, что я чувствую себя царем в доме». И действительно, когда муж по своему обыкновению возвращался домой пьяным, она больше не спрашивала его, откуда он пришел и где так долго был. Вместо этого она приносила ему таз с теплой водой, чтобы помыть ноги, готовила постель и обращалась с ним спокойно и приветливо. Наблюдая это, изумленный муж только в недоумении качал головой. «Скажи же мне», — допытывался он, — «неужели ты стала христианкой? Уж не приняла ли ты Бога белых?» Нужно сказать, что Зулу, становясь христианами, не торопятся говорить об этом, потому что сказать об этом значит подвергнуть себя смертельной опасности. Если ребенок скажет родителям, что стал христианином, то его изгоняют. У нас в миссии есть много детей, причем даже совсем маленьких, которые изгнаны из дому и из семьи. Тех, кто становится христианином, у Зулу называют предателями, потому что считается, что такой черный встает на сторону белых и, отвергая собственную религию, принимает религию белых людей. Потому-то на вопрос своего пьяницы мужа женщина молчала, ведь он же мог убить ее за это. Но муж настойчиво спрашивал ее до тех пор, пока она не призналась, что действительно была у белых людей мапумула и приняла их Бога. Тогда он сказал ей: «Если Бог белых смог сделать с тобой то, чего я не способен был сделать палкой, тогда в этом что-то есть. Поэтому я тоже хотел бы сходить туда». На следующий день он пришел на собрание и сразу же покаялся. Знаете, друзья, у нас в Южной Африке был один очень знаменитый укротитель львов. Однажды он откровенно признался, что способен укротить любого, даже самого свирепого льва, но только не свою жену. Так что неудивительно, что для некоторых мужей является настоящим чудом, если Господь, начав действовать в жизни их жен, в корне меняет их. При этом жене вовсе не нужно много говорить. Если муж видит чудесную перемену в ее жизни, то это без слов побеждает его. Запомните, дорогие жены, что сердцу мужа всегда присуща одна особенность. Он не может и не хочет ничего принимать, если жена начинает учить его или проповедовать ему. Это противление ее словам будет наблюдаться даже в том случае, если он чувствует, что жена говорит правильно. Таково уже сердце мужа. Потому-то, зная это, Иисус обещал помочь вам, жены, если вы будете послушны и покорны своим мужьям. Именно своим поведением жена способна быстро завоевать сердце своего мужа и приобрести его для Господа. В этом мы смогли убедиться сразу же после начала пробуждения. И с тех пор вопрос покаяния мужей перестал быть проблемой. Они каялись один за другим. Также и дети, уверовав в Иисуса, возвращались домой и тоже не говорили там ни слова. Но их поведение и их жизнь настолько менялись, что уже через несколько дней родители начинали спрашивать их, что с ними случилось. Раньше, бывало, приходилось по два или три раза говорить им, чтобы ложились спать, или делали домашнее задание, или чтобы помогали мыть посуду и навести порядок в доме. При этом начинались противоречия и пререкания. «Ах, мама, почему именно я, а не кто-то другой должен делать эту работу? Почему я всегда должен мыть посуду?» Теперь же, не дожидаясь повеления родителей, дети сами начинали делать это. Возвращаясь домой, отец и мать находили все убранным, помытым и почищенным, и, удивляясь, расспрашивали детей, где они были и кто их этому научил. Таким образом, родители познавали и принимали Господа через своих детей, и этот огонь горел и распространялся через жизнь Христа, отраженную в тех, кто познал и принял Его. Уверовавшие дети шли в свои школы, и огонь пробуждения начинал разгораться и там, захватывая не только других учеников, но даже и учителей. Об одном из таких случаев будет мой следующий рассказ. Вскоре после начала пробуждения ко мне пришли несколько родителей, которые теперь являются лучшими сотрудниками нашей миссии, и сказали, что хотят забрать своих детей из школы. Удивленный, я спросил их о том, почему они хотят так поступить. Они ответили, что если они этого не сделают, тогда не могут продолжать дальше проповедовать Слово Божие. Еще больше удивившись, я продолжал расспрашивать их о причине такого решения. «Разве Библия не говорит нам о том, — сказали они, — что тот, кто не может управлять своим собственным домом, не способен руководить и общиной? Мы узнали, что наши дети были непослушны в школе, плохо выполняли домашние задания, а также были не только вредными по отношению к другим ученикам, но даже не слушались учителей. Поэтому мы должны решиться на что-то одно. Или наши дети покаются, или мы должны перестать проповедовать Слово Божие». «Ну и ну», — думал я, — «что же теперь будет?» А родители продолжали. Мы молились об этом и решили больше не разрешать детям посещать школу. Мы не хотим те деньги, которые дает нам Господь, тратить на обучение своих детей. Пусть лучше они остаются неучами, чем умными сатанятами. Слыша такое, я готов был схватиться за голову, думая, что такой подход к вещам может привести к концу пробуждения. Однако эти родители оставались твердыми в своем решении и не разрешили своим провинившимся детям посещать школу, объяснив им это так. «Дети, мы проповедуем Евангелие и говорим людям о Господе Иисусе, а Библия учит нас, что если служитель церкви не способен держать в повиновении своих детей, то Тогда он не может управлять и общиной. Вы непослушны. Вы не являетесь светом и солью в школе, связывая нас этим по рукам и ногам и затыкая нам рот. Так дальше продолжаться не может. Поэтому мы не будем обучать вас, когда вы служите дьяволу. Таким образом, эти христиане забрали своих детей из школы. После этого прошла одна неделя, затем вторая. И вот они привезли детей к нам в миссию и, молясь, просили Господа помочь им в этом деле. Спустя некоторое время дети начали каяться один за другим. Многим из них было тогда не более 7-8 лет, другим по 12 или 13. Господь послал в эти детские сердца глубокое осознание своих грехов и раскаяние. Они просили прощения у своих родных и близких, потом приходили ко мне и в исповеданиях очищали свою жизнь. Затем дети обратились к родителям с просьбой разрешить им пойти в школу, чтобы попросить прощения у преподавателей и своих сверстников. Родители согласились на это, но предупредили, что одновременно с этим хотели бы видеть плоды их раскаяния. Дети обещали, что отныне и в школе будут жить только для Господа. Тогда родители пришли ко мне с просьбой дать им машину, чтобы поехать в школу. Они просили у меня совета по поводу того, что сказать директору после того, что произошло, ведь они забрали своих детей из школы без всякого объяснения причины. «Это ваше дело, друзья мои», — ответил я им, — «ведь не я же говорил вам забрать детей из школы. Это было лично вашим словом и вашим решением. Вы сказали мне тогда, что сам Господь вам это открыл. Если это было действительно так, тогда Господь может открыть вам так же, как поступать дальше. Так что я лично в данном случае ничего не могу вам посоветовать. Дорогие друзья, мы всегда поступаем так, потому что мы, люди, не должны занимать место Духа Святого и самого Бога, который должен быть всегда и во всем первым и последним. И если к нам приходит какая-нибудь душа и спрашивает совета или наставления, то мы при этом в свою очередь спрашиваем того человека: «А что говорит тебе на это Господь?» Итак, эти родители взяли машину и с нескрываемым страхом и трепетом отправились в школу. Их страх объяснялся в частности тем, что директор этой школы не хотел ничего знать о Евангелии и запрещал христианство в школе, не желая иметь с ним ничего общего. Когда родители приехали в школу, то первое, что они сделали, не выходя из машины, помолились, прося, чтобы Господь был с ними и шел впереди их, приготовляя им путь. Когда они, совершив молитву, открыли глаза, то чуть было не получили шок. Перед их машиной стоял директор школы. Каково же было их еще большее изумление, когда этот директор, обращаясь к ним, заговорил дрогнувшим голосом: «Дорогие друзья, я чувствую себя перед вами преступником, человеком с нечистой совестью. Пожалуйста, простите меня». Потрясенные родители не знали даже, что сказать. Получалось все наоборот. Ведь это же они сделали ошибку, без всяких объяснений забрав своих детей из школы. Это они приехали сюда, чтобы попросить прощения у этого человека. Но прежде чем они смогли вообще что-то сказать, сам директор попросил у них прощения. В конце концов, они все вместе прошли в его кабинет. Сев за свой стол, директор снова обратился к ним со словами: «У меня такое чувство, будто я очень виноват перед вами». «Нет», — остановили его христиане, — «это мы виновны перед вами. Это мы согрешили. Мы поступили неправильно, забрав своих детей из школы без объяснения причин этого. И потому мы хотим теперь сказать вам эту причину. Мы проповедуем Слово Божие, Евангелие, а Библия говорит, что если мы являемся служителями в церкви, но не умеем управлять нашим собственным домом, то что мы недостойны нашего служения. Мы слышали, что наши дети были неприлежны на занятиях и непослушны, плохо выполняли домашние задания и некоторые даже курили и ссорились с одноклассниками. Поэтому мы решили, что дальше так продолжаться не может. Или наши дети должны покаяться, или мы должны перестать проповедовать Слово Божие. У нас не было иного выхода, и мы решили оставить детей дома. Уж лучше пусть они остаются неграмотными, чем получат образование и станут слугами дьявола. При этих словах родителей из рук директора выпала авторучка. «Дорогие мои», — сказал он, — «разрешите мне собрать всех родителей, чтобы рассказать им все, что вы мне сейчас сказали, и попросить их всех сделать то же самое, что сделали вы. Ведь насколько бы изменилась вся наша система обучения и вся работа с детьми, если бы все родители поднялись до того уровня, которого достигли вы? Теперь я хочу сказать вам, что отныне я открываю двери этой школы для проповеди Евангелия. В любое время дня, когда бы только Бог не побудил вас к этому, добро пожаловать к нам. Мы отложим все занятия и сделаем богослужение. Наши двери будут всегда открыты для вас, и вы всегда можете проповедовать здесь Слово Божие». На вопрос родителей, могут ли они теперь снова послать своих детей в школу, директор с радостью ответил утвердительно. В понедельник утром все эти дети, начиная с самых маленьких, пришли в школу и первым делом пошли к директору, чтобы попросить у него прощения. После этого они попросили у него разрешения говорить ко всем школьникам. Тогда директор собрал всех 600 или 700 учащихся, и все дети христиан, встав, стали просить прощения за то, что жили плохой жизнью и были неверны Господу Иисусу. В то время, когда дети осуждали так свою неправильную жизнь, просили прощения у других детей и свидетельствовали о Господе, все учителя, один за другим, начали всхлипывать, а затем громко рыдать. Вслед за учителями заплакали ученики. Так Дух Божий посетил эту школу, и сотни новых душ обратились к Господу, очистив и приведя в порядок свою жизнь. В течение 3 недель этот огонь, зажженный Богом, прошел через школы и другие учебные заведения вплоть до университета Республики племени Зулу. Тысячи детей и молодежи были охвачены Словом Божиим и Духом Его. Господь одержал победу. А ведь с чего, казалось бы, это началось? С неверного поступка. Таков наш Господь. Часто Он приходит тогда, когда мы этого не ожидаем, и начинает действовать так, как мы совсем не предполагаем. Дорогие друзья, если вы хоть раз переживете духовное пробуждение, то не думаю, что после этого вы будете удовлетворены чем-то меньшим. Если же вы довольствуетесь чем-то меньшим, то это только потому, что вы, по-видимому, никогда еще не вкусили радости пробуждения. Если вы познаете Бога в Его славе, величии и силе, тогда вы будете бодрствовать и молиться, прося Господа помочь вам жить так, чтобы ничто не вставало преградой между вами и Им.